«Поздравляю всех выживших!» – раздался глухой хрипловатый голос. Территория замка Герансон. Построена на много поколений назад и хорошо отражает мышление людей военной эпохи. Крепость обнесена двумя стенами, и, собственно, замок находится за внутренней. Во время осады враги запираются между стенами или между второй стеной и замком, после чего их атакуют со всех сторон. По этой причине расстояние между стенами весьма внушительное. На территории между первой и второй стенами расположилось несколько складов и конюшен, а между второй и замком есть казармы, арсеналы магического оружия и прочие строения. Стефан Бальтазар Хартген, хозяин замка, стоял на балконе. На площади перед его глазами располагалось несколько шеренг. 50 групп победителей отборочного этапа. 100 человек. И еще чуть больше сотни сопровождающих. Всех их пропустили внутрь, и до самого конца чемпионата они будут жить в казармах между второй стеной и замком. Конечно, редко какой правитель впустит столько чужаков за внутреннюю стену собственной крепости. Но Стефан, похоже, хотел держать участников поближе к себе, чтобы поддерживать порядок. В конце концов, среди записавшихся на турнир много вспыльчивых людей. «Пожалуй, каждый из вас богатырь не хуже остальных», продолжил Стефан, довольно улыбаясь. «Но у силы много лиц. Бывает, что самого сильного воина в минуту слабости убивает хиляк. Жить сильным значит не проигрывать и всегда иметь силы на шаг, на дюжину шагов обгонять других». Стефан вышел к ним в полном боевом облачении, словно собирался ехать на войну. Поскольку вокруг виднелись авиаторы верхом на специальных летающих гандрах, образ Стефана наверняка транслировался и зрителям чемпионата. Магия способна показать происходящее в замке обычным горожанам. Скорее всего, Стефан своим видом не только демонстрировал уважение и солидарность к участникам чемпионата, но и в каком-то смысле красовался перед собственными подчиненными и гостями из других стран. Во всяком случае, выглядел князь настолько внушительно, будто и сам собирался принять участие в чемпионате. «Что ж, покажите, насколько отточили ваше воинское мастерство!» Тору пропускал слова князя мимо ушей и оглядывался по сторонам. Конечно же, среди участников основного этапа оказались союзники Тору на время отборочного этапа. Красная Чайка с Давидом и Виви с Николаем. Также нашелся Хуго с товарищем и еще один отряд друзей бывшего монаха. «Сейчас они мне не интересны». Тору отложил мысли об отряде Хуго в сторону. Некогда они были монахами и фанатиками государственной религиозной организации княжества Хартген. Праванасской церкви. Однако несколько лет назад Стефан Хартген упразднил институт государственной религии и де-факто начал гонение на церковь. По этой причине верующие стали пропитываться недовольством князю, и в особенности к двум его приемным дочерям, которые, по слухам, его и надоумили. Конечно, ни монах, ни его товарищи не рассчитывают победить в турнире, наняться на службу или получить приз. Их цель – проникнуть в замок Герансон, убить Ирину и Арину и наставить Стефана Хартгена на путь истинный. Но Тору их история не волновала. Да, они предлагали диверсанту обеднить силы, но Тору невыгодно водиться с людьми, чья ненависть к дочерям князя затмевает их разум. В лучшем случае бунтари сгодятся на роль приманки. Вопрос в другом. В других группах чаек. Отряде Красной и отряде Жилетта. Не дай бог им доведется встретиться на поле боя. Раз меня отправили на турнир, видимо, хотят, чтобы я их прикончил. Когда Синакюра захватил в заложники Чайку, Акари и Ниву, он потребовал от Тору передать останки и продолжить участвовать в турнире. Конечно, в подробности Син не вдавался, но речь скорее всего о том, чтобы Тору одолел остальных Чаек и забрал их останки. По-видимому, люди князя не знают, у кого какие останки. Во всяком случае, им точно вряд ли известно, что Красная Чайка расплатилась с Тору одним фрагментом за помощь в побеге с острова. Князь должен учитывать, что останки могут быть как у красной чайки, так и у отряда Жилетта. В то же время им выгодно избавиться от красной чайки и Виви, ведь те могут попытаться похитить останки. Разумеется, если при этом одна из них заберет с собой Тору, будет даже лучше. И выходит... Красная чайка и Давид. Виви Халапайнен и Николай Автотор. Обе группы очень сильны. Тору хотелось по возможности приберечь козыри на потом и не прибегать к магии Фредерики. А без нее одержать победу будет крайне трудно. Тору водил глазами по возможным противникам. И вдруг наткнулся на взгляд красной чайки. На лице ее отразилась такая сложная гамма чувств, что и не сказать, озадачена она или рассержена. Однако уже в следующую секунду она равнодушно перевела взгляд на балкон. Словно пыталась отбросить собственные сомнения и страхи. В отборочном этапе они сражались плечом к плечу, но теперь будут соперничать. Наверняка ее мысли в чем-то совпадали с рассуждениями Тору. «Черт, да что со мной такое?» Тору вздохнул, пытаясь хоть немного унять скопившееся раздражение. «Думать надо о чайке и останках. Цель или жизнь? Что важнее?» Он до сих пор не решил. К счастью, если такое вероятно, с решением можно повременить до завершения турнира, то есть до окончательной победы или поражения. Вот только... «Торо!» – обратилась к нему Фредерика, сейчас напоминавшая видом взрослую женщину, то есть Доминику. Он опомнился. Стефан как раз закончил речь и разворачивался, демонстрируя богато расшитый плащ. Уже через пару мгновений он покинул балкон. «И? Что теперь будем делать?» Торо многозначительно покачал головой и еще раз вздохнул.